Глава 107. Хоторн так увлеченно перебирал все то, за что не любил майора Танжера, что не заметил, как начальник штаба подал ему сигнал о начале презентации. Лишь когда бригадный генерал Збраевский поднялся и сдавленно крикнул «Хоторн!», Хоторн очнулся и ударил по кнопке проектора. На экране появилась карта района, где должна была развернуться скорая и победоносная война Аркона. «Вашему вниманию предлагаются те опорные пункты, которые будут использоваться при нашем наступлении. Это 4 разрушенные шахты бывшего городка Каствад, которые в сочетании с заросшими терриконами станут хорошей позицией для закрепления там нашего десанта», — рассказывал начштаба, а Хоторн смотрел на экран и думал, что правильно сделал, не став спешить с этой секретной папкой. Он все сделал в рамках правил, не нарушил ни одного пункта инструкций о хранении секретов. А вот теперь совсем другое дело. Он поднял руки, словно поддерживая подбородок, и сделал снимок. Тот получился достаточно четким, но на всякий случай Хоторн сделал еще один. «Также мы считаем возможным выдвинуться на линию Литмарские высоты. Жигово-Кирденет, где также возможно закрепление на старых карьерах. А теперь о подробном плане наступления и главных операциях осенне-зимней кампании. Давайте следующий файл». Это было сказано для Хоторна. Начштаба опасался, что тот снова задремлет. Но нет, Хоторн и не думал дремать. Ведь следующей шла подробная схема наступления с обозначениями номеров всех участвующих подразделений. Когда совещание закончилось, у Хоторна было 20 снимков отличного качества. Зачем он это делал? Быть может, Аркон чем-то обидел его? Ничем не обидел, просто полковнику Хоторну нужны были деньги. До окончания контракта оставалось чуть меньше года, а потом предстояло как-то сводить концы с концами на неполную пенсию от Министерства обороны. Раньше Хоторну эти деньги казались достойной суммой, на которую, не слишком шикуя, можно было жить подальше от столичных городов с их высокими ценами. Но проработав 5 лет в частной армии Аркона, Хоторн приобрел некоторые вредные привычки, вроде пристрастия к дорогому коньяку, любви к красивым машинам и обедам в ресторанах высокого класса. Когда все разошлись, полковник Хоторн достал из библиотеки проектора все чипы с секретными файлами, вернул их в папку и понес сдавать в секретку. Там капитан службы безопасности проверил наличие документации в папке, подтвердил сохранность секретов и убрал ее в сейф. А Хоторн вернулся к себе на этаж. Его кабинет располагался всего через несколько дверей от кабинета начштаба. Кто мог заподозрить такого человека? Ну, разве что Танжер. «Не люблю я его», — снова подумал Хоторн, кивая знакомому офицеру. Открыв ключом дверь, он бросил взгляд на копошившегося в коридоре уборщика и вошел в кабинет. А уборщик подошел к висевшему на стене селектору хозслужб, нажал кнопку и доложил: «На 5-м этаже все убрано. Мусор сложил в ящик». «Хорошо, можешь возвращаться». Эта команда последовала не из подвального этажа здания, где гнездились жировавшие за счет казны толовые гномы, а из-за закрытого крыла на 2-м этаже владений майора Танжера, слишком больших, по мнению генерала Кальмерта. Однако даже он избегал ссориться с собственной СБ, ведь она подчинялась только своему головному офису. «Сэр Хоторн уже у себя», — сообщил капитан, получивший сообщение от уборщика. «Хорошо», — сказал Танжер, сидя над схемой здания. «Босыня у себя. Со своими конструкторами Фальк в кабинете пьет чай. Хоторн заперся в кабинете. Вот же сволочь. Что он там делает, неизвестно». «А разведчик, сэр?» — спросил сержант-электронщик, сводивший на мониторе какие-то хитрые радиохарактеристики. «Разведчик нас тоже интересует», — согласился Танжер. «Но он скользкий парень. У него куча осведомителей в штабе. Хотя ему такой работой заниматься и не по чину». «Наличие собственной агентуры – серьезный повод, чтобы заняться им, сэр», – сказал капитан-секретчик. «Согласен с тобой, Кербит, но пока он нам не по зубам, а просто ломать его об колено, толку будет немного. К тому же за него вступится командующий, а нам нечего ему предъявить». «А давайте его прослушивать», – предложил сержант. «Будем прослушивать, будем». Вот только получим новое оборудование, чтобы он не засек. И будем слушать. «После радиоблокады мы еще долго ничего не получим», – сказал капитан и вздохнул. «Ладно, придумаем что-нибудь. Люди у нас есть, нужно лишь правильно их организовать. Что там с блокадой? Что-нибудь получается?» «Не просто получается, сэр, она уже стоит», – ответил сержант-электронщик. «Вся связь теперь только по кабельной сети, через центральный сервер, а по радио за пределы штаба не проскочит ни полбайта». «А если мощность передатчика будет больше, чем мощность нашей блокады?» «Ну, тогда файл прорвется, но к получателю придет куча переформатированного мусора». «Приятно это слышать», – сказал Танжер, продолжая гипнотизировать взглядом схему здания. Уже 2 месяца ему было известно о том, что в штабе находится Крот. Об этом ему сообщили знакомые из Министерства обороны. Разумеется, не бесплатно. У них были другие возможности, и они знали, что иногда группировка Тардиона получает файлы с метками штаба группировки Аркона. Когда Крот пользовался спутниками Тардиона, о перемещениях файлов никто не знал. Но несколько раз, видимо, в безвыходной ситуации, он соединялся со спутниками Министерства обороны. И тогда регистрация его трафика оказывалась в руках осведомителей Танжера. После состоявшегося совещания оставалось только ждать. Крот был обязан переправить информацию своему начальству. Ведь чем важнее и свежее документ, тем выше оплата. Внезапно на характеристике радиоблокады на мониторе наложилась кратковременная помеха. «Эй, что это у тебя?» – забеспокоился Танжер, подходя к сержанту. «Не могу понять, сэр. А не была это попытка прорвать блокаду?» «Нет, сэр, тогда бы мы увидели окно с отчетом, а это, может быть, молния или пробой в электропроводке?» «Тогда немедленно узнай, где был этот пробой. Сможешь?» «Конечно, сэр. Сейчас только вызову данные учета с нашего электросчета», – сказал сержант и, передвинувшись к другому монитору, начал набирать команды. В этот момент зазвонил личный телефон Танжера. Взглянув на вызывающий номер, он понял, что это его осведомитель. «Танжер слушает». «Это я, Танжер. Я узнал тебя. Минуту назад из здания вашего штаба состоялась передача». «Да этого не может быть. У нас радиоблокада», – вырвалось у Танжера. «Не суетись. Это был лазерный стробоскоп примерно киловаттной мощности. Принимай координаты угла отправки». «Давай, диктуй. Я пишу». Осведомитель стал быстро диктовать цифры. Танжер их записывал, а электронщик, поняв, что это за координаты, вызвал 3-мерную схему здания и начал выстраивать вектор, по которому отправлялся лазерный импульс. Когда последняя цифра была записана, сержант сказал: «Северная сторона». А через несколько секунд добавил: «Уровень 5-го этажа». «Хоторн!» – воскликнул Танжер. «Кербит, немедленно людей к нему. Пусть хоть дверь вышибают, но чтобы быстро». Капитан тотчас отдал команду штурмовой группе и следом за Танжером выскочил в коридор. Ждать лифта смысла не было. и они помчались наверх, перепрыгивая через две ступени. Третий этаж, четвертый, пятый. Стрельбы не слышно, суматохи и криков тоже. Интересно, выбили они дверь или нет? Когда Танжер выскочил на пятый этаж, он увидел, что дверь Хоторна распахнута, а выбитый замок валяется на паркете. С пистолетом наготове он заскочил внутрь и увидел четверых своих людей в робах уборщиков и прижавшегося к окну Хоторна. В кабинете пахло озоном. От свалившегося на пол фотоблока за окно тянулся провод, на котором, судя по всему, висел лазерный передатчик. Хоторн успел сорвать его с креплений, надеясь, что никто не сможет узнать угол постановки. Но Танжер в этом и не нуждался. Он знал почти все. «Я безоружен и сдаюсь», – сказал полковник, поднимая руки. «И я хотел бы сделать ценное для вас признание, майор Танжер, но только без свидетелей». Танжер кивнул, затем повернулся к одному из уборщиков. «Оставьте нас, Филипп. Постойте за дверью». «Да, сэр», – сказал тот и, подождав, пока его люди выйдут, попятился за дверь и притворил ее за собой. Танжер сделал шаг вправо, чтобы не стоять напротив окна. «Говорите, Хоторн, но особенно меня интересует, что вы успели передать». «Я успел передать все», – сказал полковник и усмехнулся. «Вы мне никогда не нравились, Танжер. А знаете почему?» «Почему?» «Да потому что...» Вместо ответа полковник попытался выхватить прикрепленный к обратной стороне столешницы пистолет. Но его опередили. От дверей прогремела очередь, и Хоторна отбросила на окно. Пистолет отлетел в угол, а шпион завалился на подоконник, да так и остался на нем в полусидящем положении. В кабинет вошел Филипп. Это он стрелял через дыру от выбитого замка. Но рискованный спектакль оказался ни к чему. Полковник хотел лишь покрасивее уйти. «Где там Говард?» – крикнул Танжер, которому казалось, что его обвели вокруг пальца. Этот Хоторн не строил иллюзий по поводу закрытых дверей и прекрасно понимал, что находится на мушке. А майор попался на желание получить информацию и в результате получил только труп. В кабинет вошел сержант-электронщик. «Я здесь, сэр». «Говард, забирай к себе всю его аппаратуру. Он сказал, что переправил все файлы. Но я думаю, это блеф. А ты, Филипп, сними с ребятами его с подоконника. Говард должен достать тот прибор за окном». Уборщики стали убирать тело, и в этот момент вошел капитан Кербит. «Сэр, там начальник охраны прибежал с двумя часовыми. Требуют объяснений». «Пошли его в задницу». «Понял», – сказал капитан и ушел. Но вскоре появился другой офицер, которого Кербит не сумел остановить. Это был начальник штаба. «Что вы тут устроили, Танжер?» – спросил он, в ужасе взирая на следы разрушения, на тело Хоторна и на сержанта Говарда, деловито собирающего аппаратуру и провода. «Здесь было взятие с поличным тардионского шпиона, сэр». «Вы должны доложить об этом командующему». «Конечно, сэр. Сейчас соберем улики, и я доложу генералу по всей форме, как положено». «Да уж, будьте добры», – сказал начштаба и вышел. Оставив своих людей охранять место происшествия, Танжер вместе с Говардом спустились к себе на этаж, где его специалист смог забраться в фотоблок и файл регистрации лазерного передатчика. «Есть упоминание об отправке 4 и 8 снимка, сэр», – через некоторое время сообщил Говард. «А остальные?» «На остальных заведен список очередности передачи, но сведений об отправке нет». «Значит, он действительно блефовал, когда говорил, что отправил все», – сказал Танжер. «100% гарантию дать нельзя». «Я понимаю, но решать это будем не мы. Наше дело доложить и предоставить всю имеющуюся информацию. А там, как командующий скажет, так и будет».